Глава 27. В недалеком прошлом. Я посмотрела на свои ноги. Наконец-то в этом году я надела удачную обувь. Бог любит троицу. Два предыдущих года я разгуливала по благотворительной ярмарке народных промыслов Южного Девона в неподобающей одежде и, что еще важнее, в обуви не по случаю. Все дело в том, что я перепутала это событие с ярмаркой современного искусства графства, которая раз в год занимает громадный палаточный город в Дартмуре, где привлекает посетителей стендами с изысканной керамикой, гобеленами, работами по шелку и всем, что может предложить буйное воображение художника. Наш местный вариант оказался гораздо более скромным. В основном это была возможность показать себя для художников, включая Хизер, которые не могли уговорить галереи выставить их работы. По финансовым соображениям и речи не было о палаточном городке. Вместо этого неразбериха из натянутых полотен и единственного шатра делала мероприятие настолько же подверженным капризам погоды, насколько им была подвержена ярмарка в Тедбери. В первый раз, сильно переоценив происходящее, я решила, что должна соответствовать толпам художественных личностей, разгуливающих между стендами, но сильно перестаралась. Розовая, украшенная вышивкой юбка, ярко-фиолетовый жилет и, мое самое большое несчастье, замшевые ботинки на кошачьих каблуках. Примечание. Кошачьи каблуки напоминают по форме шпильку, но ниже. Конец примечания. Хотя в тот день было сухо, до этого почти всю неделю шел дождь, и я выглядела не только слегка смешно в своем наряде, раскрашенном во все цвета радуги, но и с каждым шагом все больше увязала во влажной почве, нанося непоправимый вред обуви. На второй год я ударилась в другую крайность. Практичный черный джемпер, джинсы и кроссовки заставили меня почувствовать себя триумфатором, пока внезапно не выглянуло солнце, и все не вышли на улицу в красивых юбках с цветочным принтом и украшенных бижутерией сандалиях. А что же в этом году? Я опять уставилась на свои ноги. Веревочные туфли на танкетке с кремовыми лентами, подвязанными под коленками. Практично и в то же время довольно мило. «Я никак не могу понять, для чего все это?» Я заговорила громче, чтобы меня могла услышать Хелен, находившаяся на кухне. Поднявшись на цыпочки, проверила свое отражение в зеркале рядом с дверью в нижний чулан. «Не волнуйся, ты прекрасно выглядишь», — ответила Хелен, наливая себе кофе из кофейника, стоявшего на кухонном столе. Я повернулась сначала вправо, потом влево, чтобы проверить длину юбки с цветочным принтом. Хизер была настолько мила, что позвонила подтвердить номер стенда — 16, как будто найти ее на выставке было проблемой. Более того, она резко выделялась на фоне скромного ряда стендов, за которыми улыбались нетерпеливые художники и, чуть раньше, чем надо, налетали на потенциальных покупателей, из-за чего большинство посетителей уже собрались на центральной площади, покрытой травой площадке, где наслаждались кофе и старательно избегали прямого зрительного контакта с продавцами. «Как ты понимаешь, нам придется что-то купить», — прошептала я на ухо Хелен, сжимая ее руку и подводя ее к стенду. «Хизер, это моя лучшая подруга из Корнуолла, о которой я тебе говорила», — произнесла я уже во весь голос. «Ну, и как идут дела?» «Стенд выглядит просто великолепно!» «Ни шатка, ни валка! Большинство посетителей — настоящая деревенщина!» Хизер слегка понизила голос. «Пытаются приобрести все по бартеру, словно это простая барахолка!» «Но эти вещи просто прелестны!» Хелен взяла в руки два браслета, висевших на деревянной подставке для кружек. «Это же лак, правильно?» «Да. Я часто мечтаю о море, так что это навеяно им и морскими ежами тоже». «Понятно». Хелен надела один из браслетов и стала вертеть рукой, наслаждаясь его видом, а Хизер в это время отвлеклась на потенциальную клиентку, желающую посмотреть серьги. Пока она искала под прилавком зеркало для своей новой жертвы, Хелен неожиданно повернулась ко мне с вытаращенными глазами. «Милая, я влипла». «В чем дело?» «Браслет. Он не снимается». «Не может быть. Ведь ты как-то его надела?» Я попыталась ей помочь. Мы тянули, мы толкали, мы выкручивали ей кисть, но все тщетно. Какая-то невероятная биологическая загадка. Терпеть не могу морских ежей, Софи. Да помоги же мне. Но чем больше мы пытались пригнуть ее большой палец к ладони, тем больше, казалось, раздувалась рука. И тут появилась Хизер. «Как тут у вас дела, дамы?» «Мне он очень нравится. Даже снимать не хочется». Хелен триумфальным жестом подняла руку и сдвинула браслет на запястье. 30 фунтов. За один, а не за пару». 30 фунтов?» «Да, он же раскрашен вручную». Хизер вздернула подбородок и прищурилась. «Очаровательно. Думаю, что я возьму один. Не люблю, когда браслеты звенят друг от друга». Хелен достала свой кошелек и стала в нем рыться, а я прикусила губу, чтобы не улыбнуться, и стала рассматривать кулоны. «Мне нужно что-то яркое, чтобы можно было носить с черным». Хизер, отсчитав сдачу Хелен из небольшого денежного ящичка, мгновенно выбрала самый крупный кулон из всей коллекции. «Вот этот сразу бросается в глаза. И к нему есть такие же серьги». «Хизер, у меня бюджет максимум 20 фунтов». Повернувшись, я подмигнула Хелен. «Ты такая же, как вся эта толпа, скрывшаяся на травке. Ладно, бог с тобой. 20 за набор. И только ради тебя». Когда она вновь открыла свой денежный ящик, я с болью заметила, как мало в нем было денег. Но в этот момент краем глаза уловила знакомый промельк красного парусинового пальто рядом с входом в шатер. «Отлично, Эмма уже здесь. Я собиралась звонить ей утром». «Да, она с Натаном. И Том из деревни тоже здесь. У него птичий стенд в шатре. Королевское общество охраны птиц. Но мне, наверное, надо предупредить тебя, кто еще пришел». Хизер захлопнула денежный ящик и серьезно посмотрела на меня. «Ты ни за что не догадаешься». «И кто же?» «Та женщина. Инспектор полиции. Или сержант. Или как там еще? Та самая, которая ведет дело Хартли». «Она здесь? Сегодня? Но зачем?» «Ну, сегодня она не на работе. Говорят, что она здесь со своей подругой-художницей, у той стенд с циновками в шатре. Кстати, отличная работа». «Ты с ней говорила?» «С художницей?» «Да нет же, тупица, с инспектором». «А, нет, просто кивнула ей. Честно сказать, я немного растеряна. То есть я понимаю, что она не при исполнении, но не знаю, что ей говорить». «А вот Эмму я предупредить не смогла». Мы обе проследили за тем, как Эмма с Натаном вошли в шатер. «Все будет хорошо». Даже я сама не поверила в то, что сказала. «Конечно. Хотя, думаю, пойду и перекинусь с ней парой слов для моральной поддержки». «Отличная мысль». По дороге я быстренько рассказала Хелен о той несправедливости, с которой к Эмме относились полицейские и деревенские сплетницы, о кирпиче, брошенном ей в окно, и о беспочвенных слухах об интрижке с Энтони. Я объяснила, что только недавно уговорила Эмму не выбрасывать полотенце и остаться в деревне после того, как Тео обидели в детском саду. Но ничего не сказала о Хопс Лейн и о давлении со стороны Эммы, которая всячески старалась ускорить открытие кулинарии, особенно теперь, после того, как она решила остаться. Я знала, что это заставит Хелен беспокоиться обо мне. В шатре посетителей было гораздо больше, чем снаружи. Вдоль одной из стен стояли впечатляющие стенды, и я поняла, опять испытав боль за Хизер, что именно здесь находится центр мероприятия. В дальнем конце шатра располагалась группа стендов поменьше, которые принадлежали благотворительным организациям, рассчитывавшим получить какие-то дивиденды от происходившего здесь. К своему удивлению, я увидела детектива-инспектора Мелани Сандерс. Она выглядела совершенно расслабленно и не похожа на себя обычную, с распущенными волосами, в любопытном ансамбле из выцветших холщовых брюк и приталенного топа баклажанного цвета, и оживленно болтала с Томом из птичьего общества. Они изучали карту, висевшую на большой доске. Том указывал на различные точки на ней, и оба они время от времени смеялись, откидывая головы. «В этом есть что-то ненормальное», — прошептала я, обернувшись к Хелен. Вон та женщина в кремовых брюках. Она офицер полиции, расследует дело той пары, которую я обнаружила, Хартли. А мужчина, с которым она разговаривает, главный птичник Тедбери. Прости? Они выглядят как закадычные друзья, правда? Я была в полном шоке. Хелен вместо ответа перешла к деревянному вращающемуся стенду и взяла с него вазу для фруктов. «Что ты делаешь, Хелен?» «Стараюсь не привлекать к себе внимания. А ты на них откровенно таращишься. Прости». «Так кто же этот птичник?» «Борец за дикую природу. В принципе, Том — приятный парень. Не так давно он собрал приличную сумму на сохранение огородной овсянки. Именно она на всех фото на стенде». «Понятно. И что же ты собираешься делать прямо сейчас?» «Мне отчего-то кажется, что все это нужно тебе в последнюю очередь». «Все хорошо. Я в порядке. Правда. Но хочу убедиться, что с Эммой тоже все будет хорошо. Я заметила, что Тео тоже здесь. А это плохо. Это значит, что он все еще не вернулся в детский сад». Я нахмурилась. «Подожди меня здесь, хорошо? Вернусь через минуту». Я прошла прямо к Тео, стоявшему вместе с другими детьми в углу палатки и наблюдавшему за плетением корзин. «Привет, Тео! Тебе здесь нравится?» Он кивнул, но не произнес ни слова, в то время как другой ребенок стал громко и взволнованно комментировать процесс. Я подождала, пока он закончит, и улыбнулась Тео. «И что же тебе больше всего нравится на ярмарке?» Он пожал плечами. Губы его были плотно сжаты. А потом посмотрел через весь шатер туда, где его мать изучала прилавок с шелковыми шарфами. «Спасибо, я ее уже видела, и сейчас как раз иду туда». «А ты никуда не уходи, обещаешь?» Мальчик немного странно взглянул на меня, а потом покачал головой и вновь повернулся к женщине, которая как раз повернула корзину, умело вплетая в нее еще одну лозу. К тому времени, когда я добралась до Эммы и Натана, они уже заметили Мелани, находившуюся не при исполнении, и Тома. «Эмма!» Я поцеловала подругу в щеку и ободряюще пожала ей руку, пытаясь понять по выражению лица, что с ней происходит. Успев рассмотреть красное пальто и крупную пряжку, почувствовала приступ вины за свою глупую ошибку в Корнуолле, за то, что позволила этой ошибке выбить меня из колеи. Пальто было производства фирмы Боден, и их было, должно быть, сотни в Корнуолле. «Мне жаль, что последние несколько дней я была так занята. Вы же помните про ужин в среду? Тогда и поговорим. Хелен с нетерпением ждет встречи с вами». «Да, это очень мило». Натан уставился на свою обувь, неловко переступая с ноги на ногу. Я поняла, его, по-видимому, интересует, почему я приглашаю их в середине недели, когда Марка не будет дома. И уже хотела было объяснить, что хочу устроить прием, пока Хелен еще не уехала, но передумала. Объясню все в среду. «Ты видела, кто здесь?» Голос Эммы звучал настороженно. «Да, Хизер сказала, что она здесь со своей подругой-художницей. Стенд с циновками или что-то в этом роде, так что визит неофициальный». «Ах, вот как! Немного странно, не находишь?» «Кажется, что они с Томом приятели, а я и не знала». В этот момент позади нас раздался звук электрического мотора. Обернувшись, мы увидели механизированную инвалидную коляску, двигавшуюся к центру шатра. Все отошли в сторону, и очень загорелая женщина, сидевшая в коляске, проехала в сопровождении высокого седого мужчины к стенду королевского общества, где, к моему еще большему удивлению, поприветствовала детектива-инспектора Сандерс крепкими объятиями. Потом их представили Тому, который скоро уже тряс обеим руки. Он подвел их к карте, на которой указал 2 или 3 места, прежде чем передать кучу проспектов со стола. «Что там происходит?» Эмма выглядела и озадаченной, и в то же время озабоченной. «Не имею ни малейшего понятия». Я сжала ее руку и улыбнулась. Мне было неприятно видеть ее такой взволнованной, и не нравилось, что некоторые жители нашей деревни оказались такими недалекими. Темные волосы и ярко-красное пальто. На мгновение мне пришло в голову, как потрясающе она выглядит. Зависть. Да, зависть. Видимо, в этом был корень всех ее проблем с людьми. «Послушай, я пытаюсь уговорить Эм уйти. Эта женщина и так уже доставила ей кучу неприятностей. А из того, что я слышал, следует, что Том нам не очень помогает». Голос Натана срывался, а сам он был явно зол. «Что ты этим хочешь сказать?» Я бросила взгляд на Тома. «Я думала, вы с ним друзья?» «Да, вернее, были ими. Давай не будем об этом. Пока ты была в Корнуэлле, здесь все здорово запуталось. Пойдем, Эм». Он обнял Эмму за плечи, словно хотел защитить ее, и попытался увести. Но она не сдвинулась с места. Я подождала несколько мгновений, а потом поддержала его, но более мягким голосом. «Давай же, Эмма. Натан прав. Вы выходите, а я приведу Тео». Наконец Эмма нехотя позволила увести себя, а я вернулась к месту плетения корзин и взяла Тео за руку. Он все еще выглядел скованным и отстраненным и не произнес ни слова, пока мы шли на улицу к его матери. «Мне правда очень жаль, что на этой неделе я ни разу к тебе не зашла. Но ты меня понимаешь, Хелен...» «Да все в порядке. Но мне опять надо поговорить с тобой насчет Хоббс Лейн». «И мне тоже. А как поживает наш милый Тео?» Эмма подождала, пока ее сын отошел, направляясь по траве к крупному догу, которого дразнил хозяин. «Не очень. Я все расскажу в среду». Она перешла на шепот. «Он не разговаривает». «Почему? Он что, внезапно стал бояться неправильного произношения? На него это не похоже». «Нет, он вообще перестал разговаривать с Софи. Натан считает, что я должна обратиться к врачу, но я не хочу поднимать шум». И в этот момент я ощутила в животе что-то действительно неприятное. «Ой, так он что, все еще не в детском саду?» «Нет, я пока отказалась от этой идеи, но он вообще ничего не говорит. Просто показывает на предметы пальцем или пытается объясниться жестами». «Боже, я сначала не поняла. Послушай, я чувствую себя свиньей. Мне надо было хотя бы позвонить. Но мы сможем поговорить в среду, правда?» Я еще раз взглянула на Тео, который стоял один, не шевелясь, и внимательно наблюдал за собакой. «Иногда у детей такое бывает, так что не надо беспокоиться. Это скоро пройдет». Я не стала добавлять, что согласна с Натаном, чтобы не беспокоить Эмму. Если Тео, бедняжка, полностью прекратила разговаривать, то, возможно, стоит проконсультироваться со специалистом. «Наверное». И только теперь я заметила, что Натан вернулся в шатер. «А какая кошка пробежала между Натаном и Томом?» «Не знаю, он мне не говорит. Какая-то дурацкая ссора. Ты же знаешь этих деревенских». Вдруг из шатра донесся совершенно оглушительный шум. Парусиновая стена приняла форму какого-то угловатого предмета, и все строение затряслось, как будто внутри что-то свалилось. Из главного входа выбежали люди, которые задыхались и трясли головами, а потом появился Натан и с грозовым лицом зашагал в нашу сторону. «Пойдем, мы уходим. И немедленно». Он взял ему за руку и потащил в сторону знака с надписью «Выход». А я наблюдала, как из шатра выскочил Том, держащийся за челюсть, в сопровождении детектива-инспектора Мелани Сандерс. Потом Том придержал ее за плечи, по-видимому, для того, чтобы она не бросилась за Натаном. Я как раз размышляла, стоит ли идти за Натаном, Эммой и Тео, чтобы узнать у них, что случилось, когда из шатра вышла Хелен. Когда она подошла ко мне, ее лицо стало белым, как бумага. «Что, черт побери, там произошло?» Натан заехал Тому по челюсти и в процессе уронил его стенд. «Но сейчас я не об этом. Тебе надо домой». Она обняла меня за плечи, словно хотела защитить от окружающих. Потом сняла кардиган и, непонятно почему, обвязала его вокруг моей талии. «Ты что делаешь?» «Пойдем, Софи». Хелен стала осторожно подталкивать меня к выходу. И только когда мы подошли к машине, она потребовала у меня ключи, настаивая, что поведет сама, и все мне объяснила. При этом лицо у нее было пепельного цвета. «Ты вся в крови, Софи», —